Заключение. Дорогие слушатели, вот и пришло время подводить итоги. Проделана очень большая работа, чтобы собрать воедино весь опыт и знания, полученные из ежедневной практики, и перенести все это на бумагу. Я очень надеюсь, что эта книга станет для вас подсказкой, подсветит важнейшие опорные моменты при принятии решений, в каком направлении и как конкретно вам двигаться в развитии ваших детей, какие решения принимать, что делать приоритетом, а в каких случаях можно сберечь ресурсы. С одной стороны, это лишь часть того, что нужно знать и делать для успешной подготовки ребенка к школе. Но это самая важная часть. Это фундамент, о котором, к сожалению, зачастую многие забывают и не уделяют ему должного внимания. А ведь без фундамента не построят качественный дом. В этой книге не затрагивался вопрос формирования академических навыков, таких как чтение, письмо, счет. Дело в том, что по каждому из них можно написать по целой книге, и многое уже написано. Но важно помнить, что когда вы проработаете базу, которая написана в этой книге, то и академические навыки ребенку дадутся в разы легче. Когда все основные функции мозга будут полноценно выполнять свои задачи и функционировать, то ребенок естественным и гармоничным образом освоит академические навыки в отведенное для них время. Возможно, вы даже столкнетесь с вопросом, а нужна ли моему ребенку дополнительная подготовка к школе, помимо стандартной программы детского сада? Я вам дала большое количество информации. Я уверена, что она вам пригодится и облегчит обучение вашего ребенка в школе на годы вперед. Благодаря этой книге вы сможете оценить критерии готовности ребенка к школе, правильно мотивировать его, поймете, как подготовить к школе и как поддержать его работоспособность. Я рада, что вы были со мной. Дети очень быстро вырастут и будут вспоминать школьное время. Что они вспомнят? Родителя, который поддерживал, мотивировал и окрылял? Или родителя, который убил мотивацию и заглушил поисковую активность? Пусть все сложится так, чтобы мы, родители, были поддержкой и опорой нашим детям. Чтобы мы смогли открыть им дверь в мир науки, привили любовь и интерес к учебе. А они смогли обучаться самостоятельно и получать информацию легко и в радость. Спасибо огромное. До связи и до встречи. Ваша Елена Лаштабега.